сейчас. Перед нами стоит тяжелая задача. Очень тяжелая. И мы должны принять решение. Он стал шагать по большой гостиной, заложив за спину руки. Форестер сказал мне, что расшифрует формулу с одним единственным условием. Я, право, не знаю, нужно ли мне об этом говорить. Это решение я должен принять сам. Сам, но, честно говоря, я не чувствую себя способным на это. «Я догадываюсь об условии», — ответил Гамильтон. «Я видел, как он входил. Перед нами сумасшедший. Сумасшедший, который нас шантажирует. Он готов отдать формулу, если ему позволят убить его жену. Это ведь так, правда?» Варен был поражен. «Это логично. Я изучил досье Форестера, я беседовал с доктором Харцем. Нити его разума расходились в тот момент, когда он застал свою жену в постели с любовником. Он ликвидировал любовника, но ему помешали убить его жену. Хартс утверждает, что эта невыполненная работа угнетает его. В течение долгих месяцев он переживает свою неудачу. Если мы хотим получить формулу, мы должны выдать ему его жену. Но ведь вы не думаете так?» Запротестовал Варен, шокированный этим. «Я выяснил все от Тео Форестер. Это дрянь. Если бы она умерла естественной смертью, ее бы даже никто не оплакивал. Поверьте мне, мы должны выполнить условия Форестера». Варен с ужасом посмотрел на Гамильтона. «Но послушайте, Джесс, ведь мы говорим о человеческой жизни». «Сэр», — сухой тон Гамильтона заставил Варена замолчать, «смею ли я напоминать, что вы говорили в начале операции вчера? Вы сказали, что эта формула нужна любой ценой, и что мы должны принять любые условия Форестера, какими бы они ни были. И вы сказали, что президент дал вам карт-бланш?» «Да, я помню все, что говорил», — возразил Варен. «Но это вам предлагают сделку. Мы будем иметь формулу за женщину. Если мы будем ее защищать, мы сразу потеряем и Форестера, и формулу. Если мы выполним условия Форестера, его металл даст возможность обогнать Россию в производстве вооружения. Жизнь одной женщины без совести по сравнению с потерей формулы, которая принесет нам безопасность в течение долгого времени. Но мы не сможем получить эту формулу у него, если не отдадим жену. Вот и вся ситуация. Но мы не вправе позволять ему убить эту женщину», — воскликнул Варен. «Я бы хотел избавить вас от всего этого, сэр. Поверьте, но это невозможно. В СИА мы привыкли к таким историям. Когда какой-нибудь индивидуум становится опасным для страны, наша обязанность его обезопасить.